Что-то я совсем не понимаю, что творит господин мистер Трамп. Я не понимаю, что это такое, что это за пошлины. Зачем они нужны? И если они нужны для того, что вы знаете, если при высоком давлении спустить себе кровяху для его понижения, то окей. Потому что что-то там все красное на бирже. Все гроши, пузырь вот этот, он сдувается. Зачем? Почему? Ну, лично мне непонятно. Да, я понимаю, что у меня образование, оно вообще нулевое, но... Много вопросов по деньгам. Трамп, что ты делаешь? Что ты творишь, блядь? Ты же ёбнув.